Часть первая. Пришествие. 20 веков беспробудного сна превратило в кошмар качающаяся колыбель. Иц. Второе пришествие. Глава первая. Хексхем, Англия, декабрь 1920 года. Ночью выпал снег, ослепительно-белый символ другого мира, утратившего чистоту и заблудившегося в просторах нашей цивилизации. Над Хоузи-Хилл повисло облако белого тумана, напоминавшее заледеневший саун. Продолговатые низковисящие фонари, освещавшие церковь, съежились в холодном мраке, приглушая отбрасываемый свет в преддверии приближающегося чуда. Рождественские фонарики, украшавшие дома и коттеджи, покрылись узорчатым инеем и копотью. На деревенских площадях, укутанных вечной тьмой, недавно возведенные памятники 10 миллионам погибших поблескивали ледяной коркой. Ночь и ожидание грядущей ночи, резкие звуки и шепот бесконечно великой тьмы над карнизами домов, длящиеся всю зиму. Монотонное наступление чуда на твердое молчаливое сердце, не искупившего своих грехов и ничего не прощающего мира. Бог и ожидание Его прихода. Повелитель света и тьмы должен был появиться, как и всегда, из замороженной плоти умирающего года. Христос должен был прийти в мир, едва очнувшийся от кровопролитного кошмара, в котором погибли армии невинных, в мир, который пролил столько крови, что заставил бы побледнеть самого Ирода. Сейчас все было тяжелее, чем когда-либо. В освещенном мягким светом свечей соборе Святой Марии вечерняя служба достигла кульминации. В связи с плохой погодой в этот день решено было провести вторую службу для тех, кто не смог прийти утром. Среди теней раскрывались тайны древней литургии. У алтаря фиолетовой одежды священника, казалось, усиливали мрак, равно как голос его подчеркивал царившую в соборе тишину. Взяв в левую руку потир, священник перекрестил его правой. Он поднял потир, в котором перемешанная с водой кровь превратилась в вино. «Так как это сосуд крови моей!» Кристофер Уайлем сидел в последнем ряду верующих, вместе со всеми вставая со скамьи и вновь опускаясь на нее, нараспев, произнося слова, читая молитвы, вдыхая доносившийся до него запах благовоний. Рядом с ним сидел сын Уильям, повторявший все движения и слова отца. Уильяму исполнилось 10 лет, но он вел себя так, словно был старше, словно он уже знал кое-что о том, что уготовила ему жизнь. Отец был для мальчика загадкой. Еще 14 месяцев назад он знал только его имя. Уильям все еще помнил фотографии, висевшие в комнате матери в Карфаксе, в поместье, на самой окраине Хексхема, где они жили с тетей Хэриет и его кузенами Роджером и Чарльзом и кузиной Аннабел. Ему никогда не удавалось соотнести человека, изображенного на выцветших фотографиях, с теми туманными очертаниями, которые он в последний раз видел в 3 года, когда этот человек грустно махал рукой вслед отправлявшемуся от станции Дели переполненному поезду, в котором находились они с матерью. Сейчас он почти уже не помнил Дели, только какие-то эпизоды, обрывки сна, старую няньку, склонившуюся над ним и напевавшую что-то в пульсирующие ночи, игрушечного слона на колесиках, которого он повсюду возился с собой на веревочке, огромные белые противомоскитные сетки, повисшие в горячем воздухе над его кроваткой. Возвращение Кристофера разбило мир мальчика на мелкие кусочки. Незнакомец в странной одежде заявлял на него права. Мальчик помнил, как рос лихорадочный восторг матери по мере того, как приближался час приезда Кристофера. Опасно пылающие щеки, запавшие глаза, светящиеся предвкушением его возвращения. Сам он рассчитывал, что это будет возвращение солдата. наконец-то пришедшего с войны в форме, украшенной яркими блестящими на солнце медалями.